Глава 21. Говорящий кот и Кузькина мать. Мион покачал головой. Да, попала жена крысовина в беду. Так у него же жен-то множество. Одной больше, одной меньше. Белая! Вопль из вентиляции разрешил Мионово недоумение. А, тогда оно понятно, конечно. Белая – это же такая редкость. И ведь, небось, ни у какого окрестного крысы такой не было. Обидно, обидно. А ведь что еще обиднее-то? Все же знали, что у тебя такая есть. А теперь раз – и не будет. Нет! Крысовина так скорбела за вероятных насмешек вечного конкурента. А услышав это от кота, и вовсе взвыл. Помоги! Вой, доносившийся из трубы, Мион прослушал как музыку, но вздохнул и покачал головой. «Мне-то это зачем? Ты вон мне за плату помогаешь, и я тебе честно плачу. А что ты мне можешь заплатить? Да не за мелочь приятную, вроде как попугать девицу и кучу всего слопать в процессе, а пойти вызволять от свирепого чудища твою жену, редкую, белую». «Есть чем! Есть!» Крысовин дураком не был. Напротив, не выжил бы он вожаком стаи, если бы ума не хватало. Как только он осознал, что белая жена ему все-таки нужна, он стал соображать, что предложить говорящему коту за помощь. Смешно было и пытаться предлагать ему еду. Всевозможные крысиные ценности для него тоже ничего не значили. Но в самом-то деле, зачем ему тряпочки, погрызанные старые вещи? Нет, это им крысам надо. А вот котам неинтересно. Тогда что? Крысовин отлично помнил, что Миуну была нужна блестящая желтая штучка, которую они искали в сугробе зимой. Если бы у крысовина была такая же, был бы шанс. Но, увы и ах, золото у крысиного главы не водилось. Знал бы он, что в его подвале золота было, и много, и дурень Крупка его сменял на вкусности, да еще сам же все это и сожрал, жить бы негодному крысу оставалось совсем немного. Но, к счастью для Крупки, ничего этого крысовин не знал. Зато у него был оставшийся от его деда странный предмет, туго набитый какими-то невкусными бумажками. Одну он из любопытства слопал, чуть не заболел, да и убрал гадкую штуку подальше. Но видел, как люди такие штуки с собой носят, а над похожими бумажками тряслась Мила Ивановна. Прятала их от крысовина как можно дальше. За едой так не убивалась, как когда они все-таки сумели достать спрятанные бумажки. Из чего крысовин делал логичный вывод, что людям такое зачем-то надо. А если людям надо, то, может, и Миун примет? Миун осмотрел доставленный через 10 минут бумажник, плотно набитый весьма крупными купюрами с большим сомнением. «Украли? Память от деда!» оскорбленно прокричал крысовин. «Крали такое у Милы, но сразу разгрызли у нее на глазах. Невкусно, зато она очень визжала». «Ага, от деда, говоришь?» Мион понюхал бумажник и скривился. «А говорят, что деньги не пахнут. Фу, вонючая старая. Ну, не знаю, не знаю». «Еще следующее задание выполним без платы!» завыл в трубе крысовин. Чем больше сомневался Миун, тем больше крысовин понимал, что белая супруга ему нужна. А вот эта самая штука никакой ценности не имеет. Вообще-то совсем невкусная гадость. «Ой, ну ладно уж, так и быть», – милостливо согласился Миун. «Исключительно потому, что мне поразмяться охота». Он скинул бумажник со шкафа и хозяйственно задвинул его лапой за дальнюю ножку гостевого дивана. К стенке. «Вот так-то. Золото золотом, а валюта тоже пригодится», – хмыкнул он. «Тем более, что там, судя по всему, приличная сумма». Миун отправился к Ане и важно объявил, что собрался в спасательную экспедицию, потому как он кот благородный и добрый, а значит, его качества распространяются даже на Кузькину мать. «Сейчас я с тобой схожу. Саш, ты идешь?» Аня не собиралась отпускать кота в одиночку. «Мало ли, а вдруг помощь понадобится?» «Ну, конечно!» Сашка Миуна после его выступления зауважала и прям-таки восхищалась. Василина же посматривала с любопытством. По всему выходило, что кот надумал что-то конкретное. Аня вынесла Миуна на руках и шла, куда он говорил, уходя все глубже и глубже в парковые дебри. «Я тут, по-моему, и не была ни разу», – удивлялась Аня. Вдали раздавались тоскливые вопли Тимура и собачников, присоединившихся к нему в поисках Матильды. «Так, все, спускай меня на травку и посидите пока вон на той скамеечке», – распорядился Миун. А сам, вальяжно задрав хвост трубой, отправился в густые-густые кусты. «Но он и важный». «А как он узнал, куда надо идти?» – шепотом спросила Сашка. «Скорее всего, шпионы кардинала помогли», – рассмеялась Аня. «Его Олег иногда кардиналом Ришелье называет». «Ну что ты так смотришь? Вороны, уличные кошки, крысы даже. Он же общительный, со всеми беседует, да еще и пользу от всего этого имеет». Мион прислушался и кивнул головой. «А с хозяйкой-то я не ошибся. Как раз мой размерчик. Котика понимает», – одобрил он. Пробирался в кусты осторожно, принюхивался и, разумеется, уловил знакомый запах. «Вот она где, крысоловка, Кузькина мать!» Он неслышно просочился между переплетенными ветками, скрывающими от гуляющих неприглядные остатки строения, и, прищурившись, всмотрелся в задранный в охотничьем азарте обрубочек хвоста Матильды. Она быстро рыла землю, подкапываясь под один из обломков стены. «А, это кто у нас тут? Землекопом работаешь, да? А что так? Хозяин выгнал? Крыс для пропитания теперь ловить пришлось?» Матильда, как и всякая сверхмера, увлеченная делом создания, ничего не слышала, ничего не видела, и вальяжный голос за спиной восприняла как «Стой, кто идет, стрелять буду». То есть замерла на месте и начала медленно-медленно поворачиваться, нервно дрожа всем телом. А когда увидела, кто это сказал и тем самым так зверски ее напугал, взвыла от ярости. «Ах ты, котовая рожа, да я тебя!» Она ринулась на кота и вдруг его перед собой не обнаружила. Завертела головой, пытаясь понять, куда делась противная тварь. Но тут на нее рухнула очень приличных габаритов тушка Миуна. Кот прижал ее шею с лязгающими челюстями к земле и фыркнул на крысу, забившуюся под стену. «А ну пошла отсюда домой!» Крыса, действительно бывшая когда-то белой, а теперь грязная, словно ее в болоте купали последние 3 дня, пшла, то есть стартовала так, что из-под лап только земля веером полетела. Она Миуна узнала, конечно. Говорящий кот – великая редкость. И крысовин часто говорил о знакомстве и сотрудничестве с таким удивительным зверем. И даже пряником с начинкой с ней делился. Так что она восприняла команду Миуна правильно и исчезла в темноте под кустами в тот же миг. «Я тебя сожру!» – выдохнула оскорбленная Матильда. «Ну и дура!» – сообщил ей Миун, усаживаясь на костлявом тойском организме поудобнее. Поерзал, вздохнул, вспомнил о полученной от крыс валюте, хмыкнул в усы. «С одной стороны, сидеть некомфортно, конечно. А с другой, за такие-то деньги можно и на ежике устроиться. С его шерстью не критично». «Слезь, и я тебя сожру!» – пригрозила Миуну Матильда. «Очень многообещающе!» – хмыкнул Миун. «Логика-то у тебя где?» «А, я понял. Она у тебя была в хвосте. Но тебе же его за ненадобностью того!» Матильда извивалась и рычала так, что ее личный мастиф Грант испугался бы и рванул прятаться куда подальше. «Да ладно! И это все? Что-то ты сдала! Осенью ты меня так грозила! А сейчас только что-то полузадушенное хрюкаешь! Раздавишь!» – проскрипела Матильда, бессильно клацая челюстями. «Да запросто могу!» – беззаботно кивнул Миун. «Видишь ли, я-то отлично помню твои угрозы, вопли и броски! А ведь ты просто развлекалась так! «Верно?» Матильда выдавила из себя что-то очень ругательско-тойское, за что тут же и поплатилась. Миун вытянул заднюю лапу и как бы невзначай и принажал на ребра собаки. «Я спрашиваю, верно?» Не расслышал ответ. «Да!» выдохнула Матильда, сообразив, что от нее вполне может остаться блин. Такой короткошерстный, черно-подпалый блинчик. Еще бы, под такой-то котовой тушей. «А если я сейчас так же развлекусь?» Не спеша поинтересовался Миун. «Чего ты хочешь?» Проскрипела Матильда. «Я? Абсолютно ничего. Мне вполне удобно и хорошо. Да и что ты можешь-то? Это же тебе не ослабевшего и голодного бездомного кота гонять от нечего делать. И ведь ты не с одним мной так забавлялась. И это не то, что смыться от хозяина на поиски развлечений и приключений на куцый хвост. И пусть он там от ужаса помирает и носится по всем окрестностям с воплями о своей ненаглядной Матильдочке, а дома, ко всему прочему, еще и сын твой рыдает». Услышав о сыне, Матильда яростно забилась. Попыталась вырваться, но не тут-то было. Кот не позволил ей даже шевельнуться. «Что? Кузеньку припомнила?» «А что тебе до того Кузеньки? Он в ужасе скулит, а мамашка-кукушка охотится. Развлечения у нее такие, ну-ну!» «Вот и я на тебя поохотился и поймал. Ну, и что ты теперь можешь? Нравится тебе так?» Матильда примолкла и молчала долго. Миун даже немного встревожился и стал приглядываться. «А она вообще дышит?» «Да, только дышала. С трудом, конечно». «Отпусти!» – наконец произнесла она. Смирение перед обстоятельствами для любой приличной и порядочной тойки – вещь очень и очень трудная. А с другой стороны, куда деваться-то? «Не слышу волшебное слово и извинения за предыдущее хамство!» «И да, еще обещание относиться с уважением!» – фыркнул Миун. Он был совершенно уверен, что истериков и истеричек следует лечить, пока не поздно. Но поразвлечься можно, почему же нет? Но вот этакое поведение, да еще наплевательство на своих же, Миуна страшно раздражало. Матильда от унижения попыталась зарычать. Заерзала, но это только лишало ее остатков драгоценного воздуха. И она, осознав, что кот совершенно серьезен и настроен идти до конца, наконец выговорила: «Отпусти, пожалуйста, и извини!» «А остальное?» Мион тряхнул головой. «Я тебя больше не трону!» проскрипела Матильда. «Никого из кошек, котов и котят!» потребовал Мион. «И хозяина так бросать не будешь! А то мне его и Кузьму просто жалко! Надо же до такого довести приличного человека!» Он повел ухом, прислушался, и как по заказу ветер донес до него отдаленные и хриплые завывания Тимура. «Вот, слышишь? Ну? Прислушайся! Я же тебе не на ухо сел!» «Слышу!» Матильда на самом-то деле хозяина не любила. Хозяина она обожала. Про Кузеньку и говорить не приходилось. Даже мастифа собственного любила, хотя и могла в его пасти поместиться полностью и целиком, и это ее оскорбляло. Но вот такая у нее терьерская увлекающаяся натура. Что с этим поделать? «Отпусти! Не буду кошек гонять!» «Ой, ладно, ладно, я поняла! И котов, и котят! Ну а крыс-то можно? И этих, которые в Кузеньку пальцами тыкают!» «Этих? Можно. А за крыс я вообще не в ответе!» Мион элегантно сошел с Матильдиного организма, не отказав себе в удовольствии пройти всеми четырьмя лапами по ее голове. Сойдя, устроился рядом и благожелательно рассматривал тойку, пытающуюся осознать, что она цела и даже не совсем плоская. Самое большое впечатление на Матильду произвело именно то, что он не побежал и не удалился, а спокойно ее ждал. «Ну, пойдем?» Миун кивнул головой на кусты. «Тут ближе, и там моя хозяйка. Такой собаке, как ты, лучше одной не ходить». «Это почему еще?» – возмутилась Кузькина мать. Она-то себя считала собакой серьезной и солидной, почти как мастиф. «И ты еще спрашиваешь, с твоим-то обаянием это просто опасно. Или затискают, или схватят и уволокут». «Да я им!» – зарычала Матильда. Впрочем, про обаяние она расслышала отлично и была польщена. «А если в клетку?» Мион слыхал, как Тоев держат не очень-то хорошие люди, которые деньги получают, продавая щенков. И плевать им на все остальное, а особенно на собак. Матильда тоже про это внезапно вспомнила и задрожала. «А ты думаешь, что тут такие могут быть?» Она нервно оглянулась. «Да, могут. И стоит ли рисковать? Может, все-таки пойдем?» «Да, так и быть. Я провожу тебя к твоей хозяйке». Матильда умело приняла чрезвычайно самоуверенный вид и потрусила за Мяуном. «Ой, мамочки!» Ахнула Аня, узрев собственного кота и потрясающе грязную крошечную собаку. «Аня, ты позвони Олегу, он где-то около Тимура ищет эту вот даму». Миуна усмехнулся, увидев, как у Матильды попросту отпала челюсть, когда она сообразила, что кот говорит с хозяйкой на самом что ни на есть настоящем человеческом языке. От шока и неожиданного нападения Матильда раньше как-то это не сообразила. Она-то говорила по-собачьи, а кот с ней по-человечески разговаривал. «Так это правда?» – Матильда требовательно смотрела на Миуна. «Ты действительно существуешь? Мне Фенька такса говорила, и другие собаки тоже передавали. На тебя опять сесть, чтобы ты прочувствовала, что я вполне реальный?» – фыркнул Миун. «Не надо», – помотала головой Матильда. «Ну так это же все меняет!» Она обошла вокруг Миуна, как следует его осмотрела и покивала головой. Она осознавала, что это весьма ценный зверь. Приличной собаке следует поддерживать такое уникальное знакомство. Она даже заставила себя повилять хвостом. «Где она? Матильдочка! Радость моя! Ой, да где ж ты так? Без разницы! Главное, жива!» Счастливый Тимур подхватил качественно изгвазданную всей найденной в парке грязью Матильду, привычно запихал ее за пазуху, погладил и счастливо вздохнул, а потом ринулся благодарить Аню. «Нет-нет, это котик наш ее нашел и привел», — Аня с трудом сдерживала смех. Мион совершенно явственно склонил голову, приветствуя Тимура, а тот, почесав затылки, быстро сообразил. «Что любит этот гениальный, потрясающий, невероятный кот? Я у него в долгу. Завтра же долг отдам. Только скажите, чем ему угодить?» «Не дурно так для одного дня», – раздумывал Миун, припоминая упитанный бумажник, обещание лакомств от щедрого Тимура, восторгов Васьки и собак, а также должок крысовина. «Не дурно. Может, подпустить Кузькиной матери какого-нибудь помоечного крыса? Опять ветер рванет. И я ее опять найду. Этак можно одними креветками питаться. Красота!»